За столиком док усердно поглощал блины. Вообще-то это был не его день, но трудно было отказать себе в таком удовольствии, раз уж он согласился на эту раннюю встречу. Позволив себе такое пищевое излишество, он заодно разрешил себе выпить и вторую чашку кофе вместо привычного кофезаменителя. «Мак, ты же понимаешь, я не могу обсуждать с тобой состояние Рис, это врачебная тайна. Я и не прошу. Мне лишь хочется знать, что ты об этом думаешь. Говорю тебе, у нее проблемы. Ты просто ее не видел вчера». Мак многозначительно махнул вилкой. «Я видел». «Да уж наслышан. Я даже не был уверен, здесь ли она еще». Мак глянул в сторону кухни. «На самом деле, я думала, она давно уехала. Полагаю, у нее было больше причин, чтобы остаться». «Ну, не знаю». На лбу у Мака еще глубже прорезались морщинки. «Ты бы видел, как она вчера носилась по магазину. Бедняжка была просто не в себе. Все это так взволновало меня, что я даже пошел к ней после закрытия магазина. Смотрю, дверь на замке, машины нет. Ну, я и решил, что она уехала». Он отправил в рот кусок яичницы. «Вот я и хотел поговорить с тобой обо всем этом. Ты даже не представляешь, как я обрадовался, когда увидел ее здесь сегодня утром. Невыносимо было думать, что она сорвется с места в таком состоянии». «У многих бывают срывы, Мак». Заметив, что тот нахмурился, док предупреждающе помахал рукой. «Просто у одних они бывают чаще, чем у других. А у Рис, судя по всему, выдался вчера нелегкий день. Я не о том». Мак глянул через плечо, чтобы убедиться, что Линды Гейл пока нет на подходе. Хотя музыкальный автомат молчал, по распоряжению Джоанни его включали только в 10. Шум голосов был достаточно силен, чтобы заглушить его слова. «Во-первых, Рику следовало бы хорошо подумать, прежде чем показывать ей эти фотографии. Женщины вообще плохо переносят подобные вещи. Что уж говорить о Рис, которая прошла через такой ужас. Поэтому если уж вызывать ее на опознание, то только вместе с тобой». «Да ладно тебе, Мак. С какой стати Рик будет приглашать меня к себе? Я же не психиатр, а семейный врач». «Только с тобой», — упрямо повторил Мак. «И еще. Я так понял, что она считает, будто это совсем другая женщина. Но ведь этого не может быть, согласись. У нас же здесь не мегаполис, в котором людей убивают направо и налево». «Не пойму, к чему ты клонишь». «А что, если она просто не хочет признать, что это та самая женщина? Слишком уж она цепляется за эту мысль». «Ну, и кто теперь играет в психоаналитика?» — улыбнулся доктор. «А поработай 20 лет за прилавком, поневоле станешь психоаналитиком». «Мало кто поверил бедняжке, когда она рассказала про убийство», — заметил Мак, выразительно махнув вилкой. «А вот я поверил. И теперь я думаю, что в болоте нашли именно ту женщину, которую она видела у реки. Но Рис не готова принять эту истину. Вот о чем я думаю». «Может и так. Ты же доктор. Почему бы тебе не помочь ей?» «Вы сейчас похожи на двух заговорщиков». Линда Гейл проворно налила им кофе. «Беседуйте вполголоса, да еще и наклонившись друг к другу». «Мужской разговор», — подмигнул ей док. «Секс, спорт или лошади?» Док лишь ухмыльнулся и подцепил на вилку очередной блинчик. «Как там сегодня, Рис?» — поинтересовался Мак. «Лучше, чем вчера». Линда Гейл бросила взгляд через плечо. «Не знаете, установили они уже личность погибшей?» «Думаю, пока об этом еще рано говорить». «Ужасная находка», — добавил доктор. — «Да уж, ужасно даже подумать, что кто-то здесь вовсю убивает женщин. Конечно, лосиные пруды далековато от кулака, и все же...» «Женщин?» — нахмурился Мак. «Если это не та, которую видела Рис, то у нас получается сразу две женщины. Я понимаю, что от Лосиных прудов до озера Дженни ехать и ехать, но не исключено, что убийца один и тот же человек. Серийный маньяк или что-то в этом роде. «По-моему, Линда Гейл, тебе нужно поменьше смотреть телевизор», — покачал головой Мак. «Ну, они бы не показывали так часто убийства, если бы люди не убивали друг друга направо и налево. И вот еще что», — добавила она. «Если бы Рис не оказалась тогда на тропе, никто бы не узнал о той женщине, понимаете? Может, были и другие жертвы. Во всяком случае, я постараюсь не отходить далеко от дома, пока этого типа не поймают». «Вот тебе и еще одна проблема», — заметил Мак, как только Линда Гейл отошла от столика. «Не успеешь оглянуться, как люди в городе станут коситься друг на друга, пытаясь распознать, кто тут у нас серийный убийца. Еще хуже, если об этом расскажет в новостях какой-нибудь тележурналист, после чего туристы станут объезжать город за много миль. Или же ребята поднаберутся в баре у Клэнси и начнут выяснять по этому поводу отношения. Вот последнее вполне возможно», — нахмурился в свою очередь док. Поскольку до начала работы оставался еще час, док решил заглянуть к шерифу. Дэнни приветствовал его ослепительной улыбкой. «Как поживаете, док?» «Да, слава богу». «Что, лодыжка у вашей матушки еще болит?» «Да нет, она уж вовсю ходит». «Скажите ей, пусть первое время будет поосторожнее». «Шериф на месте?» «Нет пока. Обычно он приходит к 10, если ничего срочного. Последние дни ему приходилось задерживаться здесь допоздна. Должно быть, вы уже слышали о том теле, которое нашли в болоте?» «Слышал». «Известно уже, кто она?» «Пока что нет». «Мерзкое дельце. Этот ублюдок держал ее живой пару недель. Бог знает, что он делал с ней все это время». «Иными словами, ты полагаешь, что это та самая женщина, которую видела Рис?» «Ясное дело». Во взгляде Дэнни читалось озадаченность. «Шериф тоже так думает?» «Могу я взглянуть на фотографии?» «Боюсь, док, шериф будет...» «Мне уже приходилось видеть мертвых, Дэнни. Не исключено, к тому же, что я смогу узнать ее. В конце концов, мне приходилось лечить здесь очень многих. Я уже не говорю о том, что Рик для опознания пользуется именно моим рисунком». «Ну, ладно, я посмотрю». «Привет, Хэнк», — добавил он, обращаясь ко второму помощнику. «Можно здесь найти что-нибудь, кроме плохого кофе?» «Привет, док». «Доброе утро, Хэнк. Как твои колени?» «Ну, не слишком плохо. Было бы еще лучше, сбрось ты фунтов 10. А ты вместо этого налегаешь на пончики. На такой работе, как наша, нужно все время поддерживать силы. Излишнее употребление сахара никоим образом не способствует поддержанию сил», — заметил доктор, принимая у Дэнни папку с фотографиями. Открыв ее, он нахмурился. По лицу его скользнула тень любопытства и жалости. Судя по всему, над ней здорово потрудились и преступник, и природа. Ее крепко избили, к тому же изнасиловали. Дэнни мрачно кивнул в сторону фотографии. Шериф не стал показывать Рис все снимки. Не хотел волновать ее больше, чем нужно. Видите, какие синяки у нее на запястьях и лодыжках? Это от веревок. Вижу. Парень утащил ее от реки и где-то прятал. Держал все время связанно и делал с ней, что хотел, до самого конца. Потом выбросил тело в болото. Ну как? Узнали ее, док? Нет, к сожалению. Прости, Дэнни, что не смог помочь. Ладно, мне пора идти к пациентам. Хэнк, не налегай ты на эти пончики.